Глава четвертая. Утро следующего дня выдалось промозглым и сырым. Бурные события предыдущих суток следов на лицах оперов 85-го отделения милиции почти не оставили. Это было и понятно. Таких людей мог свалить либо выстрел, либо нож, ну, в крайнем случае, большая доза спиртного, но никак не работа. По обыкновению все собрались в кабинете Соловца. За шторами капал мелкий дождь, а внутри голубой туман папирос поднимался к потолку. «Что мы имеем?» — произнес Соловец, обращаясь ко всем. «Уксусова в Швеции. Она пока единственная, кто может нас вывести на Владика. Возможно, конечно, это и не Владик. У таких Настик действительно много знакомцев. Она приедет через неделю примерно. Точную дату мы вряд ли установим», — сказал Кивинов. «Я был вчера в адресе. Квартира коммунальная. На нашей земле, на юго-западе, кстати. Настя занимает одну большую комнату. Две других — семья, работяги с Кировского завода. С соседями отношения плохие, но на чисто бытовой почве. Когда Настя вернется, они не знают. Где-нибудь работает? Я имею в виду официально. Соседи говорят, что почту разносит. Но где ты видел валютную проститутку, разносящую газеты? Плохо дело. Если Виталик — убийца таксиста и Железневой, то терять ему нечего. А уж он-то точно узнает, когда Уксусова приедет. Я изучил книжку, найденную у Железневой. Виталиков или Владиков там нет. Но есть порядка 10 телефонов без каких-либо пометок и телефонов 40 с одними мужскими фамилиями. Если будем проверять, упустим время. Значит, надо применить дедукцию», — произнес до этого молчавший Клубникин. «Допустим, Виталик знает, когда приедет Настя. Он не хочет, чтобы ее нашла милиция. В конце концов, если бы не мы, то кто-нибудь все равно бы обнаружил Железневу. Виталик, конечно, инсценировал самоубийство, но довольно неудачно и, возможно, это уже понял. Выход у него один — убрать последнюю свидетельницу, которая может вывести на него. Теперь вопрос как? Встретить ее на вокзале и пришить по дороге домой? Возможно. Но на улице это трудно сделать, и в транспорте тоже. В квартире и подавно соседи. Но и дать прожить ей больше, чем один день, он тоже не может. Да, мы не знаем, как будет действовать Виталик, но мы должны встретить Уксусову раньше его, тем самым мы оградим ее и выйдем на Виталика. Сделаем так. Возьмем в паспортном фотографию Уксусовой, уточним приметы. Кивинов с Таранкиным выпишут все поезда из Швеции, и перед каждым будут ее встречать. Клубникин с Волковым сядут на последнем этаже и будут следить за всеми входящими в дом. Я буду по телефону устанавливать знакомых Настьки по записной книжке и поддерживать связь с остальными. «Георгич, а кто в отделе останется?» — спросил Волков, которому не очень нравилась перспектива сидеть неделю рядом с мусоропроводом и высматривать какую-то проститутку. «Ничего, мы в случае чего практикантов посадим». «Ну да, вот они тебя и приведут на Говорова 38 в прокуратуру. Или глухарей навозбуждают». «Тогда мы вот это повесим». Соловец достал из стола табличку с надписью. «В связи с большим количеством глухарей прием заявлений от граждан временно прекращен. И потом, миссия наша должна оставаться в секрете. Если главковские узнают или районные мигом с проверками понаедут и все испортят, не в первый раз». Два дня прошли впустую. Погода не улучшалась. Кивинов и Таранкин паслись на Варшавском вокзале. Причем успели примелькаться местным за правилом порно-бизнеса и фарцовки, но прямых конфликтов пока не наблюдалось. Клубникин сидел на последнем этаже дома и, постелив газетку, изучал следующую главу «Секса в жизни женщины». Волков лузгал семечки и плевал вниз, считая, за сколько секунд плевок долетит до земли. Сидение в засадах было не самым любимым делом оперов. Волков постоянно ворчал. «Георгич Орел, Кивинова с Тараном на вокзал послал. Гуляй себе, плакатики рассматривай. А ты тут сиди, говно нюхай, хоть бы по очереди». «Да сядь, посиди, не суетись. Чего раскудахтался, как наседка? Всех соседей соберешь, и так уже коситься начинают. Два раза милицию вызывали. Хорошо, наши приехали. А вот помню, брали мы года три назад квартирника в Петроградском районе. Сидели в засаде, а дед какой-то нас самих за квартирников принял. Ну и вызвал местных. Так нас из подъезда в браслетах вытащили, не успели даже ксивы достать. Мы вдвоем с практикантом сидели. Устроили шум на весь двор, машина с сиреной приехала. Сам понимаешь, квартирник тот был очень благодарен местному отделению. До сих пор где-то бегает. Я после того осторожно в засадах сижу». Клубникин вновь углубился в чтение. Волков на пару минут примолк. «Ты кончил?» Немного спустя он вновь обратился к Клубникину. «Угу», — прошептал Володя. Но потом, встрепенувшись, спросил. «Ты о чем?» «Читать, говорю, кончил?» «Тьфу ты, нет еще». «Ну и сиди дальше. А я пойду кофе выпью. И так уже вторые сутки здесь торчим, и, как всегда, впустую». Выкинув семечки, он спустился этажом ниже и вызвал лифт. Волков не только попил кофе, но и поболтал с буфетчицей, заглянул в пару магазинов и, возвращаясь к дому Уксусовой, сделал круг, чтобы ноги поразмять. Погода улучшилась, и Волкову очень не хотелось сидеть в вонючем подъезде. Тяжело вздохнув, он зашел в парадную. По женскому крику «Помогите!», раздавшемуся сверху, он понял, что-то стряслось. Не ожидая лифта, он бросился наверх и через несколько секунд был уже на пятом этаже. Клубникин полусидел, облокотившись о прутье перил и тяжело склонив голову на бок. Первое, что заметил Волков, была его мертвенная бледность. Клубникин шептал «Сука!». Пальцы его хватали бетонный пол, а грудь тяжело вздымалась. Под черным плащом растекалась красная, как знамя октября, кровь. Рядом, плача и прижимаясь к стене, стояла Уксусова, которую Волков распознал по фотографии. Несмотря на все ее отчаянные крики, на площадку из соседей никто не вышел. «Что? Где? Когда?» — заорал Волков, обращаясь непонятно к кому. Уксусова махнула рукой вверх, но объяснить ничего не смогла. Волков взял Клубникина под руки, но тот застонал, и он снова опустил его на пол. Затем, поняв, что произошло, Волков принялся звонить во все двери. Настя Уксусова сошла на перрон в прекрасном настроении. Две недели, проведенные в Стокгольме, это новые связи, новые впечатления, новые возможности. Дорога Уксусовой не показалась изнурительной. Самолет Москва-Стокгольм, купейный люксовый вагон, приятные попутчики. Огорчало, конечно, то, что снова придется окунуться в мир отечественной действительности, но в то же время после посещения за границы советский человек уже свысока смотрел на жизнь внутри страны, и поэтому проблемы ее отходили на второй план. Шагая по перрону московского вокзала, Настя прикидывала, что купит на заработанную в Швеции валюту, что и кому она продаст из вещей. «Настя!» — раздался окрик, когда она подходила к стоянке такси. Уксусова оглянулась. «Ой, Виталик, ты как здесь?» «Да я случайно. Договорились с другом встретиться, сходить в оперу, а его уже полчаса нет, наверное, не смог. А ты-то откуда?» «Ты что, забыл? Я ж тебе говорила в последний раз, что в Швецию еду. Вот оттуда и возвращаюсь». «Ух ты!» — Виталик взял у Насти чемодан. «Ну давай, рассказывай. Не возражаешь, если до дома провожу? А то давай ко мне заедем». «Да нет, спасибо. Мне домой надо, устала с дороги». Виталик поймал частника, погрузил чемодан, Настю и сел сам. «Давай, шеф, на юго-запад». Подъехав к дому, Виталик расплатился с шофером и распахнул перед Уксусовой двери подъезда. «Прошу, мадам». Клубникин заметил машину, когда поднялся со ступенек, чтобы сходить по-малому в мусоропровод. Осмотрев вышедших острым профессиональным взглядом, Володя мигом узнал Уксусову. Блондин, неся чемодан, подошел к двери и пропустил Настю вперед. Клубникин прильнул к проему между перил. Уксусова жила на 7-м этаже, поэтому Клубникин неслышно спустился на 8-й. Сердце учащенно стучало, ладони вспотели и хотелось высморкаться, но он переборол себя и весь превратился в слух. Первые доказательства, подтверждающие правильность умозаключений оперов, проявились вместе с жалобным писком, донесшимся из закрытого лифта. «А-а-а, помоги!» — который мгновенно захлебнулся под действием умелых рук. Лифт остановился на 5-м этаже, Клубникин слетел вниз. По пути он автоматически сунул руку под мышку к кобуре и с ужасом вспомнил, что пистолета в кобуре нет. Приказом начальника РУВД Головко оружие выдавалось только при предоставлении мотивированного рапорта, подписанного у него лично. Произошло это после того, как пьяный опер в метро положил на пол весь вагон, в результате чего Головко получил выговор. Сотрудники вследствие данного нововведения предпочитали ходить на задания без оружия, так как подписание рапорта занимало по меньшей мере полдня. Поминая добрым словом пьяного опера, Головко и Волкова, Клубникин сунул руку в карман плаща, но кроме секса ничего там не обнаружил. Пока мысли мелькали в его охваченной жаром голове, двери лифта распахнулись, и взору Клубникина предстала живая иллюстрация к шекспировскому «Отелло». Молодой парень локтем прижимал к стенке лифта горло Уксусовой, которая уже не дергалась, а только бессильно хрипела. На кисти преступника Клубникин успел разглядеть наколку, щит и меч. Поняв, что если и дальше продолжать любоваться картинкой, то Уксусова и вовсе задохнется, Клубникин с криком «Получай, сука!» запустил сексом в физиономию Верзилы, вследствие чего тот немного, но все же ослабил свою хватку. Володя, в отличие от Шерлока Холмса, не знал приемов смертоносной борьбы Борицу, поэтому он, как Акелла, прыгнул на руки парню, пытаясь ослабить его захват на горле посиневшей жертвы. В результате все трое дружно выпали из лифта и чем-то стали напоминать трехслойный сэндвич. Наконец девушка выскользнула из крепких мужских объятий и откатилась в сторону. Клубникин, в свою очередь, тут же получил сильнейший удар в пах, но так как был заядлым футболистом и зачастую получал подобные удары мечом, Володя устоял и нанес ответный наотмашь кулаком, но попал в перила. Девица пришла в себя и заорала, как кошка, которую несут топить. Блондину реклама была явно не нужна, он выхватил из кармана заточку и прыгнул на лежащую Уксусову. Но на какую-то долю секунды Клубникин опередил его и накрыл собой рыдающую Настю, раскинув над ней свой черный плащ, будто ворон крыло над птенцом. Удар пришелся чуть выше пояса. Последний раз Володя лежал на женщине, да и то с необычной целью, а чтобы спасти ту, которую и видел-то впервые. Снизу послышались бегущие шаги, и блондин рванул наверх, чтобы удрать через крышу. Уксусова выползла из-под Клубникина и усадила его к перилам. Угасающим взглядом Клубники накинул вбежавшего на площадку Волкова, лужу крови под собой и потерял сознание.